Как сделать завтрашний день лучше? Хвала Аллаху, ниспославшему мудрое писание, чтобы сделать жизнь правдивых рабов прекрасной и счастливой. Мир и благословение последнему из пророков и посланников, который достойно справился со своей миссией и передал послание своего Господа, пречист он и велик. Одна из удивительных особенностей истинной веры в том, что она наполняет сердце человека радостью и уверенностью, помогает легко справляться с трудностями и ни в коем случае не отчаиваться. Вера расширяет грудь и позволяет насладиться жизнью, а тот, кто лишен ее, всегда испытывает дискомфорт и беспокойство, стеснение и тревогу, даже когда для этого нет видимых причин. Что же мешает людям получать удовольствие от жизни, делать добро и доставлять радость, ценить то, что они имеют, и не печалиться от того, что есть у других? Почему жизненные успехи, которых ждут порой многие годы, так быстро забываются и не приносят нам желанного удовлетворения? Что так омрачает земные радости тем, для кого они являются единственным смыслом жизни? Пожалуй, одна из главных причин этого – страх перед будущим и неуверенность в завтрашнем дне. Осознание своей зависимости и неспособность изменить это положение вынуждают многих искать спасение в том, что не соответствует человеческой природе и в конечном итоге не приносит ничего, кроме разочарования. Одни прибегают к алкоголю или наркотикам, другие проводят время за бесполезными занятиями, третьи отправляются в экстремальные путешествия, чтобы хоть как-то скрасить свое бессмысленное существование. Некоторые умирают, так и не опомнившись от такого беспамятства, а для некоторых наступает прозрение. И тогда почва уходит у них из-под ног, и они осознают свой бесконечный убыток. Страх перед неизвестностью отравляет удовольствие и лишает покоя, и избавляет от него только вера в Аллаха, милостивого и всемогущего покровителя. В 62-м аяте суры Юнус сказано: «Поистине, приближенные Аллаха не познают страха и не будут опечалены». Это значит, что верующие, поклоняющиеся одному Аллаху и стремящиеся к встрече с Ним, выполняющие Его повеления и не приступающие Его запреты, не печалятся от того, что оставили позади, и не страшатся того, что ожидает их в будущем. Вера в Аллаха невозможна без доверия Ему. И если человек познал могущество и безграничное милосердие Господа, если он понял, что ни одна беда не случается без его позволения, и что спастись от страданий можно только в его милости, то в душе не остается сомнений и страхов, кроме страха перед Аллахом. Это не животный страх, не страх перед хищником или беспощадным тираном. Это осознанное опасение предать доверие любящего благодетеля. Опасение пасть в глазах того, без которого жизнь лишается всякого смысла. Это страх, сопряженный с надеждой и увенчанный любовью к тому, кто заслуживает самой полной и беззаветной любви. Верующий доверяет Аллаху, и тот не предает его доверия. В 36-м аяте суры Аз-Зумар говорится: «Разве Аллаха недостаточно для его раба?» Поистине, если человек вверяет свою жизнь всемилостивому покровителю, если он выполняет свои обязанности перед ним и заслуживает права называться его рабом, то Аллах избавляет его от врагов и от беспокойства. Он наделяет верующего силой, благодаря которой тому удается использовать и успехи, и злоключения исключительно во благо последней жизни. Его решительность и усердие подкрепляются верой в завтрашний день, верой в прекрасную жизнь в обители Божьей милости, где блага не заканчиваются и где их никто не запрещает. А наряду с этим вера помогает человеку украсить земную жизнь. В 30-м аяте суры Ан-Нахль сказано: «Тем, кто творил добро, в этом мире будет воздано добром, а последняя обитель будет еще лучше». В 97-м аяте той же суры говорится: «Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, мы непременно одарим прекрасной жизнью, и вознаградим за лучшее из того, что они совершали. О, раб Аллаха! Обещание твоего Господа истинно, и если ты уверовал и поступаешь правильно, то непременно получишь добрую награду в этом мире. Это могут быть и богатство, и роскошный дом, и красивая жена, но самые прекрасные из земных наград — это ощущение сладости веры и облегчение добрых дел, осознание божественной заботы и избавление от чувства тревоги. В награду за правильную веру, благие поступки и правдивые слова Аллах исправляет дела человека и устраивает их наилучшим образом. В священном Коране сказано: «О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите слово правое, и Он исправит для вас ваши дела и простит вам ваши грехи». Это 70 и 71 аяты из суры Аль-Ахсаб. И если ты один из тех, кто надеется на прощение Аллаха, если ты стремишься к настоящему успеху и не обольщаешься блеском скорой наживы, то будь правдив и со своим Господом, и с окружающими людьми, и с самим собой. Доверься тому, кто проявляет к тебе больше сострадания, чем твоя родная мать, кто заботится об интересах своих творений больше, чем они сами. Он одаряет благами, когда к нему взывают, и спасает от несчастий, когда прибегают к его защите, и избавляет от нужды, когда на него уповают. Аллах обещал своему посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, и верующим, что их пристанище в раю будет лучше, чем этот тленный мир. В 4 аяте суры Ад-Духа говорится: «Поистине, последняя обитель для тебя лучше, чем первая». Смысл этих удивительных слов в том, что каждое последующее состояние для истинно верующего лучше, чем предыдущее. Такое толкование подтверждается хадисом Сухейба ар-Руми, переданным в Муснаде имама Ахмада и Сахихе Муслима. В нем сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Удивительно положение верующего. Он извлекает выгоду из всего происходящего, и это не удается никому, кроме верующего. Если он приобретает добро, то проявляет благодарность и извлекает из этого выгоду. Если же его постигает несчастье, то он проявляет терпение и извлекает из этого выгоду». Правдив был святой посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Но Всевышний Аллах не ограничился правдивым обещанием и разъяснил своим верующим рабам, как они могут сделать свой завтрашний день лучше и прекраснее. Секрет этого искусства, искусство делать жизнь прекраснее и наслаждаться ею, в последних трех аятах суры Ад-Духа. В них сказано: «Посему не притесняй сироту, и не гони просящего, и говори о милости своего Господа». Эти три предписания охватывают весь шариат Аллаха, и они по силам только тому, кто уверовал в Него душой и подчинился Ему всем телом. Первое из них — «не притесняй сироту». Это предполагает доброе и почтительное отношение ко всем слабым и беззащитным, сиротам и беднякам, вдовам и пленникам. Коран не только запрещает относиться к ним несправедливо или с презрением, но и побуждает верующих находиться рядом с ними и не избегать их общества. В 28 аяте суры Аль-Кахф сказано: «Будь же терпелив вместе с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед закатом и стремятся к Его лику. Не отвращай от них своего взора, желая украшений этого мира». Послушайте поучительную историю, пересказанную имамом Муслимом со слов Абу Хубайры. После заключения Худайбийского мира предводитель мекканских язычников Абу Суфьян в сопровождении нескольких человек повстречался с Сальманом, Билялем и Сухейбом. И они сказали: «Мечи Аллаха не получили своего от врага Аллаха». Абу Бакр, надеявшийся на обращение Абу Суфьяна в ислам, упрекнул их и сказал: «И вы говорите подобное шейху и господину курайшитов?» А потом он пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и рассказал ему о происшедшем. И тот сказал: «О Абу Бакр, может быть, ты разгневал их? Поистине, если ты разгневал их, это значит, что ты разгневал Господа твоего». И тогда Абу Бакр пришел к ним и спросил: «О, братья, не разгневал ли я вас?» Они же ответили: «Нет, брат наш, да простит тебя Аллах». Перс Салман, абиссинец Биляль и византиец Сухейб. Они были не просто бедняками, они даже не были арабами. Но ислам научил верующих не делать различия между арабами и остальными народами, между бедными и богатыми. Более того, бедняк и чужестранец, сирота и калека, каждый, кто уязвим более других, заслуживают большего сострадания и лучшего обращения. Второе предписание – не гони просящего. Вера человека не станет истинной и правильной, пока он не возлюбит для своих братьев и сестер то, что желает самому себе. И если кто-либо обращается к тебе с просьбой, которую ты можешь удовлетворить без вреда для себя, то помоги. А если кто-либо просит тебя поделиться знаниями или дать добрый совет, то ответь ему наилучшим образом. Поистине, таким был превосходный нрав нашего посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Имам Ахмад, Аль-Бухари и Муслим передали со слов Джабира ибн Абдаллаха: «Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ни разу не говорил «нет», когда его просили о чем-нибудь». И, наконец, третье предписание. «Говори только о милости твоего Господа». И, несомненно, самое лучшее из поминаний милости Божьей – призыв к поклонению одному Аллаху и следованию путем пророка Мухаммеда, саллаллаху алейхи вассалям. В 33-м аяте суры Фуссилят говорится: «Чья речь прекраснее, чем речь того, кто призывает к Аллаху, поступает праведно и говорит: поистине я один из мусульман». Тем не менее, повеление говорить о милости Аллаха относится ко всем благам, которыми пользуются творения. И это значит, что верующий должен говорить только о хорошем и полезном, избегая лжи и злословия, бесполезных разговоров и сетований на судьбу. Как часто, собираясь вместе, люди начинают делиться своими проблемами и обсуждать то, что не в силах изменить или исправить. К великому сожалению, сегодня эта болезнь распространилась и среди мусульман, которые делятся своими бедами не с милостивым Аллахом, как это делали твердые духом посланники, а с его беспомощными рабами. А ведь своими жалобами они ничего не приобретают, а лишь доставляют огорчение тем, кому они дороги, и дают повод злорадствовать тем, кто питает к ним ненависть. Они упускают сегодняшний день и не делают прекраснее день завтрашний. Задумайся, о раб Аллаха, над этими предписаниями. Первое из них по силам лишь тому, чья душа исполнена милосердия и сострадания, скромности и смирения. Второе требует готовности выполнять обязанности перед Аллахом и перед Его созданиями. А с третьим справится только тот, кто познал суть ислама и прямой путь, ведущий к довольству нашего Господа. И если ты желаешь улучшить свое будущее в этом мире и после смерти, то следуй этим путем и наберись терпения. Избавься от страхов и переживаний. Положись на руководство Всевышнего и помни, что мирская жизнь всего лишь испытание, и что любое несчастье, даже ссадина или укол, смывают твои прегрешения и облегчают твою участь в мире вечном. Твое будущее зависит от твоих поступков сегодня, и это нисколько не противоречит тому, что оно было записано еще до сотворения мира. В Сунане имама ат-Тирмизи приводится рассказ о том, что Умар ибн аль-Хаттаб спросил: «Посланник Аллаха, скажи, то, что мы совершаем, определяется только сейчас, или же все это уже окончательно предрешено?» Он ответил: Все это уже окончательно предрешено, Ибн-Аль-Хаттаб, и каждому будет облегчен его путь. Тот, кто окажется среди счастливых, трудится ради своего счастья. А тот, кто окажется среди несчастных, трудится ради своего несчастья. Поистине, правильная вера избавляет как от отчаяния, так и от самообольщения. Она вдохновляет на усердный труд и облегчает поиски земных благ, которые верующий без колебаний и до последнего использует для обретения довольства Аллаха. Имам Аль-Бухари передал со слов Абдаллаха ибн Умара, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, взял его за плечо и сказал: «Будь в этом мире, словно чужестранец или путник». Позднее Абдаллах говорил: «Когда наступает вечер, не дожидайся утра, а когда наступает утро, не дожидайся вечера. Бери от своего здоровья для своей болезни и бери от своей жизни для своей смерти». Это значит, пользуйся своим здоровьем и своей жизнью для совершения добрых дел, которые ты не сможешь совершить во время болезни и после смерти, но в которых ты будешь очень сильно нуждаться. В другом хадисе сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Используй 5 вещей, прежде чем наступят 5 других. Жизнь прежде смерти, здоровье прежде болезни, свободное время прежде чем ты станешь занят, молодость прежде дряхлости и богатство прежде бедности». Шейх Аль-Албани назвал хадис достоверным. Не забывай же эти мудрые наставления, о раб Аллаха! И если ты готов поклоняться своему Господу и делать добро, приобретать знания и доносить их до окружающих, то используй свой шанс и сделай свой завтрашний день лучше и прекраснее.